житие преподобного Вениамина Печерского в дальних пещерах почивающего. Память 13-26 октября. Преподобный Вениамин Печерский жил в XIV веке и до принятия монашества был купцом и имел много богатств. Однажды, слушая внимательно церковное богослужение, услышал он псаломское слово «погубившийся глаголящая лжу». И тотчас, относя эти слова к себе, сказал: «Если Господь Бог погубит глаголящая лжу, то погубит и купцов ложных. А кто из купцов может сказать, что никогда не говорил лжи?» Потом в другой раз услышал он евангельское слово: «Не удобь богатие в Царствие Божие внидут». Размышляя об этом изречении Господа, он решился раздать все свое имение нищим и на храмы Божии. А сам присоединился к нищим в духе преподобным отцам Печерским и стал иноком, угождаючи Господу Богу до конца своей жизни постом, молитвою, нищетою и послушанием. Достигши блаженной кончины, он перешел от земли на небо к подвигоположнику Христу получить от него венец вечной награды. Мощи его почивают в Феодосиевой пещере, и кроме 13-26 октября, память ему общая с преподобными дальних пещер 28 августа 10 сентября и во вторую неделю Великого поста.